Посвятите раздумьям хотя бы 3 часа в день. Недавно я прочел в газете статью, в которой европейские студенты, обучающиеся по обмену в США, безоговорочно сошлись во мнении относительно одного из аспектов американского стиля жизни. Уровень шума чрезвычайно велик. Мы, американцы, как будто избегаем тишины. Даже паузы в разговорах моментально заполняются пустым трепом. Это заставило меня осознать, насколько сам я нуждаюсь в том, чтобы какое-то время, обычно около 3 часов в день, проводить в тишине, дабы сохранять элементарное самообладание. Это время предназначено для чтения и размышлений, и после него я всегда чувствую себя отдохнувшим и обновленным. Именно в эти часы моя натура экстраверта получает пищу для дальнейших действий. Для меня наилучшим периодом для раздумий является раннее утро. Встаю я рано, обычно около 5 утра, что дает мне 2 часа на ознакомление со всевозможными газетами и журналами, местными, национальными и международными. Вечером, после парадных ужинов, я расслабляюсь, останавливаясь перекусить в корейском магазинчике неподалеку от дома, где покупаю картофельные чипсы и соленое печенье. На парадных ужинах редко удается сосредоточиться на еде, да и в любом случае я больше люблю простую, вредную пищу. Оказавшись, наконец, дома, я некоторое время читаю книги, чаще всего биографии. Мне нравится читать о философах, в особенности о Сократе, который утверждал, что человек должен руководствоваться велением собственной совести, подразумевая под этим самостоятельность мышления, философию, с которой я склонен согласиться. Следование этому принципу вряд ли повысит вашу популярность, однако явится необходимым залогом ясности мысли и хорошим способом избежать стадного чувства во всех его проявлениях. Я читаю так часто, как только получается, но все равно. Это намного меньше, чем мне хотелось бы. Ведь мое свободное время ограничивает немало факторов. И я благодарен Опри Уинфри за ее вклад в то, чтобы снова сделать Америку читающей нацией. В книге «Америка, которую мы заслуживаем» я писал об ужасающей ситуации с чтением в нашей стране. С того момента, как Опра решила что-то предпринять по этому поводу, продажи книг заметно увеличились, и писательское ремесло вновь стало считаться престижным, а не безнадежно канувшим в прошлое. Стремление Опры исправить ситуацию достойно бесконечной благодарности. Надеюсь, что каждый человек в нашей стране способен оценить ее огромное позитивное влияние. Все мы должны сказать Опре огромное спасибо. И я хотел бы быть в первых рядах. Я, как и любой другой человек, люблю кино и телевидение, но чтение для меня необходимая подпитка. Ну и, конечно, картофельные чипсы и соленое печенье тоже.